18:23. «Боже всемогущий, какая боль! Говорят, что мужчины должны считать себя счастливыми, поскольку избавлены от критических дней и деторождения. Чушь! Мужчины должны быть счастливы, что им не надо эпилировать ноги. Я еще не произвела на свет ни одного ребенка, однако уверена, что сделаю это легко. Но каждые 4 недели терпеть эпиляцию? Ух, какая боль! Это что-то жуткое. Прибор сам по себе выглядит вполне безобидно. Размером же он приблизительно с плитку шоколада «Риттер Спорт» с изюмом и орехами. Я купила его год назад. Продавец показал мне несколько эпиляторов на выбор. У него на голове было что-то вроде недоделанного парика, и вел он себя как-то скованно. «Вот этот», — сказал он, высоко поднимая синюю упаковку, — «ОБ». На рынке совсем недавно. Им вы можете удалять волосы не только на ногах. Он подходит также для эпиляции подмышек и зоны бикини. При этом лицо его так порозовело, как будто он сказал что-то неприличное. Зона бикини? О чем он при этом подумал? Может быть, зона бикини у его жены простирается до коленных чашечек? Этот новейший прибор снабжен системой «Суперсофт». Он почти не доставляет неприятных ощущений, а потому предназначен также как бы для всех особо чувствительных участков, как бы волосяного, как бы покрова. Боже милостивый, несчастный мужик. Он говорил со мной так, будто я просил разъяснить мне преимущество пупырчатого фаллоимитатора по сравнению с гладким. Я купил этот самый суперсофт с гарантией возврата в течение 6 недель и покинула сконфуженного носителя недоделанного парика. Дома я очень внимательно изучила инструкцию. Обычно, покупая электроприбор, я этого не делаю. Вот почему я до сих пор ничего не могу записать на свой видеомагнитофон. И вообще, никого, кто бы это умел, я не знаю. Но на сей раз речь шла о моем собственном теле, о моих волосах, о моей красоте, так что мне ничего не осталось, как потратить на это немалое время. Во время эпиляции система «Суперсофт» размягчает вашу кожу, как массаж. Свойственное эпиляции пощипывание здесь устранено. Иллюстрация первая, отчего эпиляция едва ощутима. Поскольку волосы удаляются под самый корень, после первого применения прибора вы можете испытать небольшой дискомфорт. Он пройдет, однако, после нескольких употреблений. Если инструкции для видеомагнитофонов составлены так же бестолково, я не удивляюсь, почему не знаю никого, кто бы мог делать записи на свой видеомагнитофон. Небольшой дискомфорт, ну просто смех. Точно так же можно сказать, что удаление слепой кишки без наркоза — это только легкий щипок. А ведь мою первую эпиляцию я восприняла как расставание с детством, так же, как день, когда я впервые наняла уборщицу. Тайные обряды инициации в жизни созревающей женщины — это менструация, половая близость, жалобы в ресторане на качество еды, наем уборщицы, покрытие кредита, впервые взятого самостоятельно, первая эпиляция ног, роды, половое общение с мужчиной на 15 лет моложе, половое общение сразу с 2 мужчинами на 15 лет моложе, развод. Но Бог свидетель, никакой развод не бывает так болезнен, как основательная эпиляция, даже если это развод не по системе «Суперсофт».